Он рванулся вперед и резко оттолкнул незнакомца в тот момент, когда тот собирался захлопнуть дверцу, одновременно выхватив пистолет. Поначалу ошеломленный, тот также попытался вытащить свой пистолет. Андерс не дал ему этого сделать. Удар по голове, и дело сделано. Каждому свое. Андерс затолкнул его дальше на сиденье, а сам уселся за руль. Быстрота, с которой все было проделано, не позволила редким прохожим что-то заподозрить. Во всяком случае, они были слишком далеко, чтобы вмешаться. Мужчина оставил ключ зажигания в замке. Андерс повернул его и поехал вверх по улице в поисках укромного уголка. Он остановился рядом с кладбищем Монмартр и для начала проверил карманы жертвы. Достал разные бумаги, записную книжку и кольт с барабаном и коротким стволом. Человека звали Максимилиан Жерве. Тот начал приходить в себя перед Дофин. Андерс любезно предупредил его, что кольт у него, и он может им воспользоваться. Продемонстрировав револьвер в качестве доказательства, он спрятал его под бедро со стороны дверцы, готовый выхватить левой рукой в случае необходимости. Жерве уже полностью пришел в себя. Он потирал затылок, корчась от боли. «Что на вас нашло?» — прорычал он. «Кто вы? Я заявлю в полицию». Андерс оборвал. «Я не знаю, у кого вид будет глупее, если дело дойдет до полиции». И поскольку тот собрался что-то возразить, он вновь прервал его. «Не стоит утруждаться. Аллигатор, это что-нибудь тебе напоминает? Это ты послал парочку здоровяков на улицу Бельшас?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — взвился Жерве. «Побеседуем немного», — усмехнулся Андерс. «Транспортировка наркотиков, укрывательство товара, значащегося в списке В таможенного свода, соучастие в убийстве Джованни Мартелло, участие в убийстве Марселя Дофора, попытка моего убийства. Что еще тебе сказать? И я более чем уверен, что список можно продолжить». Жерве побледнел. И не только из-за полученного удара. «Вы что, свихнулись?» Андерс пожал плечами. «Ты объяснишь это судебному следователю, который тобой займется». Он остановился и продолжал. «Но прежде мы немного прогуляемся. Если я сдам тебя полиции, твои приятели будут тотчас предупреждены. Но мне кажется, что они меня интересуют больше». Он дал Жерве время переварить его слова. «Я позволил тебе поразмыслить немного», — добавил он. «Тебе судить. Предпочитаешь ты провести лет 20-30 за решеткой, чтобы защитить типов, которые не потрудятся даже оплатить твоего адвоката?» Он безразлично покосился на пленника. «С другой стороны, Макс Жерве не столь велика фигура, чтобы нас интересовать. Всегда хочется выловить рыбу покрупнее. Если ты сочтешь нужным, можно все уладить». Тот ничего не ответил. Он явно лихорадочно прокручивал все в уме, чтобы вычислить, что знает Андерс, точно и что правда в его предложении. Андерс, в общем-то, не строил иллюзий. Жерве не похож на мелкого проходимца, согласного сесть за стол переговоров, по первому зову в надежде вырвать помилование или согласиться понести наказание. Его необходимо убедить иными методами. Для этого Булонский лес – неподходящее место. Слишком большое движение и много патрульных машин, не считая простых полицейских, со специально натасканными собаками, распугивающих парочки. Андерс добрался до сена и направился к мосту Сан-Клу. На его взгляд лес Фос-Репос у выезда на Версаль,